Странно величественным, истинно королевским движением он повернулся к толпе. К толпе своих подданных, которые не видели снизу того, что происходило на балконе. Попытался вновь поднять руку, но вдруг рухнул на балюстраду и повис на ней, согнувшись пополам, безмолвный и недвижимый. Шум разом смолк. В парке воцарилась мертвая тишина. «Нет!» — внезапно крикнул Хэл Беррелл. Кархан, глаза его словно остекленели, целился прямо в грудь храброму капитану. Гордон бросил взгляд на Врила и прыгнул. Пролетел над дымящимися трупами стражи и вцепился в Харна. Тот оказался неправдоподобно легким. Двигаясь еще по инерции, Гордон поднял хрупкое тело над балюстрадой и швырнул его вниз. И в эти короткие мгновения, пока оно летело к земле, ощутил последний сокрушительный ментальный удар, никому конкретно не предназначенный. И вдруг все это исчезло. Гордон позволил себе улыбнуться. Харны панически боятся смерти. Вот что означал этот телепатический вопль. Кархан, так и не успевший выстрелить в Хэла, опустил оружие. Внизу в парке царила полная тишина. Казалось, все даже задержали дыхание. Все лица были обращены к телу Наррата на балюстраде. Голова его свешивалась вниз, волосы развивались по ветру. Руки были широко раскинуты, он словно призывал на помощь. И в этот критический миг, когда, казалось, само время остановилось, Шоркан среагировал с присущей ему быстротой, которой так восхищался в душе Гордон. Бывший диктатор устремился к балюстраде, театральным жестом возвел руки к небу и пронзительно закричал: «Графы убили Наратейна! Отомстим за Наратейна!» Герны, Андаксы, Калы и все остальные негуманоиды смотрели на Шоркана. И вдруг они поняли. Поняли, что Нарат мертв. Нарат, которого они обожествляли и обожали, за которым шли, не щадя своих жизней. Невероятной силой единый вопль вырвался из тысячи глоток. Крик боли и ярости. «Отомстим за Наррата! Смерть графам!» Это был взрыв ненависти. Негуманоиды всех разновидностей набросились на людей в форме границы, которые только что были их союзниками и вдруг стали злейшими врагами. В ход шло все — зубы, когти, кожистые крылья. Крик боли и ненависти пронесся вдоль аллеи владык и достиг города. Кархан был еще полуоглушен. Он не вполне оправился от мысленной атаки Харна, которая едва не заставила его убить товарища. Зато Хэл Беррелл был сама активность. «Сюда, быстро! Через несколько минут они будут здесь! Кархан знает все тайные ходы и выходы, только это спасло нас во время штурма дворца. Быстрее!» Гордон схватил Лиану за руку и увлек за собой. Шоркан на мгновение задержался, подобрал пистолеты погибших и бросил один Гордону. Он буквально светился радостью. «Видели? Эти негуманоиды не слишком сообразительные. Я не имею в виду вас, Кархан. В общем, они среагировали как надо». В одной из стен открылась потайная дверь, и они поспешно проскользнули в сумеречную галерею. Шоркан закрыл за ними дверь. Лиана рыдала, но Гордону некогда было ее утешать. «Можно ли незаметно проникнуть в зал связи?» — спросил он Кархана. «Я должен передать срочное сообщение». Кархан еще не полностью пришел в себя. «Послание? Кому? Баронам?» «Нет, Зартарную флоту Империи. Я теперь знаю, где скрывается армада Харнов».